Глава 4. «О, Серега, круто вы, конечно, сегодня на истории с Терентьевой зажгли». «Да, дружище, давненько такого цирка посреди лекции нам не устраивали». «Ой, да хорош заливать, парни», – отмахнулся я от нападок приятелей Витьки Шипова и Алика Егорчикова, коршунами накинувшихся на меня, стоило войти в аудиторию и занять свободное место за столом. «Это мы не специально, просто Машке показалось, что худо мне. И, кстати, на самом деле что-то вдруг резко поплохело. Приступ какой-то внезапный случился. Но вы ж в курсе, у меня после этого случая бывает». «Ага, понятно. Игнатьевич, когда вы свалили, такую же телегу нам задвинул». «Про последствия твоего несчастного случая», – дружно закивали ухмыляющиеся парни. «И нефиг на меня смотреть», – фыркнул я. «Все так и было». «Ну да, ну да. А чё, удобно, блин?» «И не проверишь ведь, даже завидно». «Да пошли вы, хохмачи недоделанные». «Ну чё ты, Серёг, сразу? Это ж мы так, по-свойски, чисто, по приколу. Честно, не хотели тебя обидеть». «Ладно, проехали». «Эй, Капустин», — вклинилась в наш междусобойчик Ирина Спицына, Машкина подруга. «Ты Терентьеву-то где потерял? Вы с ней вместе с лекции уходили?» «Да чё, я ей нянька, что ли?» – возмутился я. «Неужто подцапались?» – аж засияли от любопытства глаза самой наипервейшей сплетницы нашей группы. «Твоё-то какое дело?» – зло бросил я в ответ. «Ой, извините», – фыркнула стерва Ирка. «Просто никак до Машки дозвониться не могу. Теперь понятно, из-за кого она телефон отключила». И, не дожидаясь ответа, Спицына с гордым видом подцокала каблучками на своё место. Но допрос мой после ее ухода неожиданно продолжился. «Серег, а чё стряслось-то?» – насел Витька с одной стороны. «Из-за чего поругались?» – тут же в параллель вторил товарищу с другого бока Алик. «Блин, парни, вы прям хуже баб порой», – закатил я глаза. К счастью, вошедший в аудиторию препод избавил меня от перекрестного допроса. Парням, не солоно хлебавши, пришлось свалить на свои места, я же, раскрыв тетрадку на чистой странице, приготовился решать записываемые преподом мелом на доске задачки, параллельно прокручивая в памяти повтор нашей дурацкой ссоры в институтском буфете. «Капустин, блин, хорош уже на корову эту пялиться!» – зашипела мне в ухо багровая от злости Машка, едва мы сели с заказанными вкусностями за один из трех местных столиков. «Ну а как тут не пялиться-то, когда новая молоденькая буфетчица будто специально выставляла на всеобщее обозрение свои сиськи, каждая размером с грейпфрут, буквально вываливающиеся при малейшем ее наклоне из глубокого до пупа декольте стильной кофточки?» «Маш, да не смотрю я на нее, честно, только на тебя любуюсь». «Какой же ты кобелина, Капустин, хватит уже пирог в тарелке тискать, хомять живо и валим отсюда». «Маш, ну чё ты, мы ж только сели, ты ж сама рогаликов просила. Посмотри, какие они у тебя тоже маленькие и миленькие». «Что значит тоже?» – вдруг взбеленилась подруга. «Не понял ты, о чём вообще?» «Не придуривайся, Капустин, всё ты понял. Мало того, что глаз не сводишь с огромных сизик этой коровы, ещё высмеиваешь мои маленькие и миленькие». Мария так резко вскочила на ноги, что стул буквально выскочил из-под нее, с грохотом завалившись на спинку в проходе. Я бросился было вдогонку за сбежавшей из буфета Машкой, но... «Эй, молодые люди, куда? А деньги?» Тут же завопила мне в спину провокаторша-буфетчица. Пришлось возвращаться, оплачивать картой нетронутую еду и лишь потом отправляться на поиски сбежавшей Терентьевой. Увы, айфон, обидевшаяся ревнивица, выключила. Бестолково обижав все этажи политеха, подругу я так нигде и не нашел. Одно лишь утешало, что повешенное с моей косухой на один номерок ее пальто продолжало висеть в гардеробе. В конце поисков я специально спустился и проверил. Значит, Машка не сбежала домой, а все же затаилась где-то тут, на территории институтской высотки. Отправившись на третью пару, я рассчитывал встретить Машку, уже сидящей в аудитории. Но, как выяснилось, просчитался. Моя ревнивица слишком сильно обиделась на меня и, видимо, решила оттянуть момент нашего примирения еще на целую пару. Параллельно с невеселыми воспоминаниями я продолжал планомерно решать списываемые с доски задачи, И здесь прокачанный аж до 17 уровня интеллект проявил себя во всей красе, щелкая математические ребусы, как кедровые орешки. И к всеобщему изумлению я задрал руку, сигнализируя преподу об окончании своих расчетов буквально через несколько минут после того, как он, дописав мелом на доске последнюю задачку, уселся за свой стол. С недоверчиво нахмуренными бровями подошедший к моему столу преподаватель, скоренько пробежавшись глазами по расписанным в тетради решениям, вынужден был признать, что сработал я четко и без ошибок. После чего мне официально было дозволено вставить в уши наушники и на зависть остальным студентам залипать до окончания практического занятия в бесконечной ленте ТикТока. Минут через 20 беззаботного залипалова, чередующегося периодическими безуспешными попытками дозвониться до беглянки Маши, я вдруг получил на почту пустое письмо с незнакомого номера с прикрепленным видеофайлом. Опасаться вируса при установленной артефактором на гаджеты нашей команды навороченной киберзащите было просто смешно, поэтому я без колебаний тут же запустил просмотр послания. Я вернулся соляным столбом после первого же кадра видео, демонстрирующего заплаканное лицо с размазанными тушью и помадой моей бедовой потеряшки. Как заклинание, Машкины губы шептали в камеру раз за разом одну и ту же фразу. «Сереженька, спаси меня, пожалуйста, миленький, вытащи меня отсюда. Сереженька, спаси меня, пожалуйста, миленький, вытащи меня отсюда. Сереженька, спаси меня, пожалуйста, миленький, вытащи меня отсюда». Камера рывком сместилась назад, и крупный план заплаканного лица, угодившей в жестокий переплет подруги, обернулся внушительным фрагментом какого-то грязного помещения без окон, то ли подвала, то ли гаража, кое-как освещенного одинокой сороковатной лампочкой, болтающейся на проводе под потолком. В углу помещения находилась древняя панцирная кровать, на которой поверх грязного матраса лежала Маша в институтской одежде, нарочито грубо связанная по рукам и ногам толстой мохнатой веревкой. «Сереженька, спаси меня, пожалуйста, миленький, вытащи меня отсюда! Сереженька, спаси меня, пожалуйста, миленький, вытащи меня отсюда!» продолжала как мантру нашептывать из своего угла бедняжка. «Достаточно, теперь заткнись, и чтоб больше ни звука!» раздался на заднем плане грубый женский окрик, и Маша тут же послушно замолчала. «Че, узнаешь меня, пацанчик?» Перейдя на съемку фронтальной камеры, заполнившая жирной ряхой весь экран толстуха, проворно обернулась на 180 градусов, не позволив мне рассмотреть вторую часть секретного помещения. Разумеется, я ее сразу узнал. Одна из потерянных душ хозяина, спасенная мною примерно полтора месяца назад в тамбуре электрички потенциальная жертва аварии. «Ну, разумеется, узнал», — ухмыльнулась, по понятным причинам, не дождавшаяся ответа на риторический вопрос толстуха. «Как видишь, твоя цыпочка теперь у нас, и если не хочешь, чтобы с малышкой случилась какая-нибудь непоправимая трагическая неприятность, то на переговорах, куда тебя пригласили сегодня утром, веди себя сдержанно и без фокусов. И, разумеется, приезжай по указанному адресу один. Уверена, мы поняли друг друга, не так ли, пацанчик?» Толстуха заговорщицки подмигнула и остановила съемку. Я же до хруста, стиснув зубы, пустым взглядом таращился в почерневший экран айфона и изо всех сил сдерживал рвущийся на волю отчаянный звериный вой.